Харуюки глубоко вдохнул, выдохнул и сказал: «Да, я найду ее. Ведь я обещал. Когда мы спасем Черноснежку-сэмпай, я приду в Амана и Вата с тортом». «Вот и правильно. Уверена, в Амана и Вата твой меч тоже пригодится». На секунду растерявшись, Харуюки понял, что Цубами говорила о ясном клинке с усилением на полную стойкость к жару. Громадную стоимость этой прибавки оплатила именно Цубами. «А, да. Огромное спасибо за тот раз». Харуюки поклонился одновременно с тем, как Чиюри откинулась на спинку кресла. «Да, я не ожидала, что ты возьмешь и вот так усилишь свой меч», — заявила она. «Тебе, Гига, повезло самостоятельно отыскать кузнеца, но из-за этого, Хару, тебе же теперь и придётся лезть в утробу Кенти. Правда, ты можешь отдать меч Лиду или Таку?» «Нет, я сам», — ответила Харуюки с непривычной твердостью. «О!» — воскликнула Чиюри, хлопая его по спине. «Надо же, ты целеустремленный как никогда. Такого и лечить приятнее будет». «Я всегда целеустремленный», — соврал Харуюки, посмотрел вперед и наткнулся на взгляд черных глаз Черноснежки. «Сэмпай, я обязательно спасу тебя от бесконечного истребления, так что подожди еще немного». «Да, я верю», — ответила Черноснежка ласковым, но слегка нетерпеливым голосом. «Не знаю, можно ли мне об этом спрашивать», — подхватила Цубами, повернувшись к ней. «Но как у вас дела с разработкой плана? Прошел уже целый день, а никаких телодвижений что-то не видно. Я тоже не знаю, можно ли тебе отвечать, но все великие легионы погрузились в хаос. Кто-то считает, что мы должны спасать королей вместе, кто-то нет. Одни предлагают первым делом напасть на Белый легион, другие ставят на первое место наше спасение. В общем, единства мнений среди легионов как не было, так и нет». «Понятно», — пробормотала Цубами, но ее никто не услышал на фоне возгласа Харуюки. «Как так? Очевидно, что спасение должно быть на первом месте!» «Я рада, что ты так думаешь, но все не так просто», — хладнокровно возразила Черноснежка. «Рейкер, который занимается всеми переговорами, говорила мне, что многие в других легионах считают, что Инти невозможно победить. Поэтому они предлагают не биться об стену, а вместо этого надавить на Белый легион, его хозяев, чтобы они откатили его с места. Их можно понять. Многие среди офицеров — опытные берстлинкеры, которые уже испытали на своей шкуре чудовищную силу этого энеми». Харуюки понял, что необдуманный ответ сейчас не поможет. В конце концов, во время конференции ему и самому оставалось лишь на полной скорости удирать от смертоносного Инти, падающего с небес. Уняв свои эмоции, Харуюки немного поразмыслил и сказал: «Но я не думаю, что сама по себе атака заставит Блэк Вайса убрать Инти. Ему плевать, сколько членов осциллатории лишится очков, для него товарищи по легиону – просто пешки, которыми он пользуется в своих целях. Иначе бы он никогда не поступил так с Вакамией». Когда Харуюки вспомнил, как Архит Оракул приковали железные цепи к колонне на 45-м этаже Таун Тауэра, он услышал рядом сдавленный вздох. Повернув голову, он увидел, как Цубами сверлит взглядом стол и кусает губу, словно борясь сама с собой. Великая цель осциллатории Юниверс. Даже сейчас Цубами находилась во власти чего-то, что могло оправдать все козни Блэк Вайса. Она говорила, что обо всем расскажет после того, как они с Оракулу уйдут из Легиона, но так сильно нервничала и мучилась, что Харуюки не знал, хватит ли ей решимости. Ему хотелось напомнить Цубами о Вакамии, но Черноснежка вдруг подняла руку и заговорила более серьезным тоном. «Легка на помине. Я получила письмо от Рейкер. Сегодня вечером запланировано собрание офицеров без участия королей, по двое с каждого легиона, но с нашей стороны дополнительно двое из Проминенс. Она просит выбрать участников». Дочитав, Черноснежка задумчиво наклонила голову. «Но почему без участия королей?» – спросил Харуюки. «Если, как обычно, проводить собрание на обычном дуэльном поле, то вам никто не мешает принять участие. Они боятся, что их опять затянут на неограниченное нейтральное поле», — ответила Цубами вместо Черноснежки, так и не подняв скрытого длинной челкой лица, и медленно продолжила. «Мы уже проверяли. Если во время переноса на неограниченное поле через слом парадигмы есть какие-то игроки, которые в прошлый раз покинули неограниченное поле не через портал, их немедленно перенесет на сохраненную позицию. Другими словами, короли тут же окажутся внутри Инти и снова погибнут. Разумеется, у них еще полно очков, так что ничего критичного не случится, но это будет сильнейший психологический удар. Причем не столько по королям, сколько по офицерам». «Переместит?» пробормотал Харуюки, размышляя вслух. «То есть, если бы перед позавчерашней битвой Фука, как обычно, вышла из неограниченного поля по таймеру, то Брайникл Сноу Фэри не убил бы ее, потому что она к тому времени была бы в аэрохижине?» «Именно так», — подтвердила Черноснежка. «В каком-то смысле нас подвело то, что мы вышли через портал после похода в Имперский замок. Хотя не факт. Аэрохижина была вне радиуса слома парадигмы, так что после телепортации Фука не смогла бы вернуться на поле боя, и мы бы проиграли». Харуюки молча закивал. Действительно, без таланта бойца и стратега, которым была наделена Скайрейкер, они бы точно не справились с вражеским натиском. Харуюки вздрогнул, а справа от него вздохнула Чиюри. «Ох уж эти перемещения! Поле для неожиданных поворотингов. Мне кажется, ты злоупотребляешь Ашгришем». «Не-не, в школе я им, например, не пользуюсь. И вообще сейчас речь про собрание. Если легионы так волнуются насчет слома парадигмы, почему бы им не сказать, что бояться больше нечего?» Однако Цубоми покачала головой. «Пока что лучше держать спасение Орхи из Металлен Тауэра в строгом секрете. Наверняка Слатури рано или поздно заметят ее побег, но чем позже, тем лучше. В идеале уже после того, как мы придумаем, как защитить ее от нападения». «И тебя, Косика», — добавил Харуюки, однако Цубоми лишь пожала плечами. «Не волнуйся, Харуюки, безопасность Косики и Цубоми для нас всегда на первом месте», — успокоила его Черноснежка. «Как только я смогу погружаться на неограниченное поле, мы сразу же попробуем выйти на связь с Аматерасу. А что касается сегодняшнего собрания, то от нас пойдешь ты и Фука». «А что?» Невольно закричал Харуюки и замахал головой руками. «Но это ведь явно работа для Акиры или Синамии. Я там буду самое большее сидеть в уголочке и изображать тумбочку. Хотелось бы на это посмотреть, но, увы, у тебя будет другая роль. Ведь именно ты – ключевой аватар в предстоящей битве против Инти. А можно мы вернемся к тому, чтобы я отдал ясный клинок кому-нибудь другому?» «Что на тебя нашло?» Чиюри изо всех сил стукнула Харуюки по спине. «Больно!» Завопил он. «Ты ведь только что громко кричал «Я сам!» Я согласна лечить только тебя!» «Но...» Цубоми в очередной раз улыбнулась, глядя на страдальчески воздетые домиком брови Харуюки. «Кроу, неужели ты боишься собрания больше, чем Инти?» «Дело не совсем в этом. Просто там ведь наверняка будут опасные личности вроде Кабомаги, Астры и так далее». «Все они когда-то были цыплятами 4-го уровня... пищавшими при виде простейших существ малого класса. Чего их бояться?» «У тебя, конечно, свой взгляд». Будучи ребенком Шафран Блоссом, одного из первопроходцев, Роуз Мелиди наверняка входила в число старейших и сильнейших бёрстлинкеров. Возможно, она опережала по опыту даже Черноснежку. Неудивительно, что и Кобальт Смагман, и Островайн казались ей мелкими выскочками, но Харуюки, ставший бёрстлинкером лишь осенью прошлого года, при всем желании не смог бы с ней согласиться. Но в то же время... Собрание наверняка затронет стратегию битвы с Инти. Поскольку оно продлится лишь 30 минут, офицеры могут и не успеть узнать о роли, отведенной для Сильвер Кроу, но Харуюки не хотел пропускать встречу, на которой будут обсуждаться конкретные предложения. Возможно, он от ужаса и правда превратится в тумбочку, но хотя бы лично услышит весь разговор. «Хорошо. Я принимаю назначение королевы». Харуюки поклонился, складывая ладони перед грудью. «Не опозорь мое имя!» Поддержала его Черноснежка. Чиюри захлопала в ладоши, а Цубоми сокрушенно покачала головой. Девушки убрали со стола и разошлись по домам. У Чиюри было подозрительно хитрое выражение лица, но все мысли Харуюки сосредоточились на собрании, назначенном на 5 вечера. Он вздохнул и посмотрел в нижний правый угол. Без 10:04. Летнее солнце по-прежнему висело высоко, но его свет на полу уже приобрел чуть золотистый оттенок. Цубоми сказала, что живет в небоскребе в 3-м квартале Аямы в районе Минато, и Черноснежка повезла ее туда на такси. Харуюки хотел было поехать с ними, но королева приказала ему отдохнуть дома перед началом собрания. Харуюки ожидал, что собрание по традиции пройдет в зоне Тьёда, но на этот раз встречу назначили в соседней к западу зоне Синдзюку-1. Конечно, это значительно упростило дорогу для Харуюки, живущего в Сугинаме-1, но он не понимал, как легионы согласились провести собрание на территории Леонидов. Фука собиралась заехать за ним домой за полчаса до собрания, так что свободного времени оставалось ровно 40 минут. Слишком мало, чтобы возвращаться к домашке, и слишком много, чтобы сидеть на одном месте и бездельничать. «Чем бы заняться?» – подумал Харуюки, опуская взгляд на свои руки. «Одним только поиском места для удара ты далеко не уедешь, Сильверкроу!» Ожил в ушах едва знакомый голос, заставив пару раз испуганно моргнуть. Он слышал его 6 часов назад, когда они с Миледи напали на Токио Мидтаун Тауэр. Когда Харуюки попытался разрубить броню Инхерия, сверхсильного энеми легендарного класса, с ним вдруг заговорил голос неизвестного Бёрстлинкера. Хотя нет, уже более-менее известного, потому что он представился как Центурио Сентри и как третий храм Дизастер. Именно наставления Центурио Сентри помогли Харуюке разрубить доспеха Инхерия. Конечно, он был очень благодарен, но ему до сих пор не давали покоя загадочные слова Сентри. «Ты единственный во всем ускоренном мире наследник универсального омега-стиля, который многие называют самым сильным и при этом самым неправильным». «Нет-нет-нет, я никогда не соглашался наследовать какие-то там неправильные стили», пробормотал Харуюки, вытирая правую руку о шорты. Но чувство не пропадало. Ладонь до сих пор помнила сильнейшее ощущение, пронизавшее ее, когда клинок рассекал. Это было даже не столько приятное чувство удачного удара, сколько чувство, будто он стал единым целым со своим мечом. Харуюки еще раз посмотрел на часы. 15:55. Глубоко вздохнув, он ушел в свою комнату и переоделся в рубашку с короткими рукавами и широкие штаны, упрятав в правый карман махровый платок, а в левую пачку влажных салфеток. Окончательно подготовившись к выходу на улицу, Харуюки вернулся в гостиную, уселся на диван и кабелем подключился к домашнему серверу. Он завел таймер отключения на 20 минут, закрыл глаза, расслабился и тихо произнес: «Unlimited Burst!» Звук ускорения громом прошел сквозь Харуюки, отделяя душу от тела.